Глава 75. Истребитель мышей. Это произошло в полной темноте. Так что даже если бы и имелся обладающий разумом наблюдатель, то и тогда бы никто ничего не увидел. Сам трубный лазутчик освещал мир с помощью слабых ультразвуковых колебаний, ибо более сильные запросто бы проходили сквозь бетон, а следовательно, никак не помогли бы ему в ориентировке. Кроме того, все случилось быстро даже по машинному пониманию времени. Вертящийся корпус вонючки надавил что-то не то. В тишине и скучности этого, даже не плоского, а загнанного в одномерность мира, произошло мгновенное высвобождение аккумулированной в деформации энергии. На миг вся кабельная связка ожила. Может быть, тут присутствовало реализованное в материи воспоминание о великом морском змее. А может, легенда о вымерших питонах Амазонии. Однако кабельные рукава дернулись, крутнулись, переплелись в новой комбинации и тут же снова провисли, послав вверх и вниз по линии своего существования никем не зафиксированную затухающую волну. Однако, созданный Эрлом Фроси робот оказался в эпицентре событий, ведь это он послужил детонатором. Кабельные чудища легко и без усилий сжали, тут же высвободили и снова сжали его корпус. Более того, теперь они включили его в свою, крепкую и неразлучную семью, навсегда спаянную общими тоннами, провисшей на сотни метров длинноты. С точки зрения эволюционной расторопности, трубному лазутчику было очень и очень далеко до простой ящерицы, способной при необходимости отстегивать хвост. Как-то никто из группы изобретателей города Дуранго до этого не додумался. Сейчас ему очень бы пригодилось подобное качество, ибо его последний, 7-й по счету сегмент, оказался зажат кабельной петлей. Наличие мощности деформации электроактивного полимера для освобождения не хватало. Через очень короткое время неимоверно быстро работающий процессор перебрал все имеющиеся в дереве алгоритмы вариации поведения. Ничего подходящего, позволяющего продолжить движение, там не содержалось. Трубный лазутчик номер один не стал дергаться туда-сюда, биться в агонии и рвать на себе волосы. Он просто отключил наиболее возможное количество узлов, переходя в режим максимальной экономии наличной энергии. Еще он освободил и привел в готовность установленный в 4-м модуле инженерный прикол – ловушку для насекомых. В принципе, все это подразумевало переход к ожиданию помощи извне. Сам лазутчик номер один этого, естественно, не понимал. Он просто выполнял кодированные в процессоре предписания. Еще он не поддавался отчаянию. Впрочем, таким же образом он и не тешил себе надеждами. Последнее было очень правильно, ибо на всем секретнейшем объекте Прыщ о нем ведали только 2 человека. В опасении гнева вышестоящих начальников они не собирались открывать тайну его пропажи. Так же, впрочем, как и существование вообще абсолютно никому. Так что никакой спасательной экспедиции не предусматривалось.